Записка. Я кончил свою книгу. Стало скучно. Я постарел на 10 лет. Хотелось еще писать, заставить людей смеяться, любить, делать глупости и бродить по стране. Они умерли в ту минуту, когда я дописал последнюю строку и поставил точку. Я стал не нужен себе. Я долго сидел на окне, курил, ходил по комнате. Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, плату принявший свою чуждой работе другой. Или жаль мне труда молчаливого спутника ночи, друга пенатов святых, друга Авроры золотой. Я решил пойти к Семенову, взять его с собой и пошататься по трактирам. Неожиданно мне принесли письмо от Наташи. «Вы долго не были у нас. Должно быть, сердитесь за то, что случилось на пароходе. Я знаю, что вы пишете что-то хорошее, так говорит брат. Но неужели вы не можете оторваться на 2 часа? Мне сегодня очень скучно, я готова реветь, как деревенская баба. Вечером я играю только в первом акте. Если вам не трудно, зайдите за мной в театр. У меня есть одна блестящая мысль». Я зашел в какую-то кондитерскую на Большой Никитской и выпил крепкого кофе. В зеркале я увидел себя. Я сильно побледнел, загар сошел, руки стали тоньше и темнее глаза. Всю крепость свою я отдал жизни. И только там, в кафе, я впервые понял, как я устал. Я старался не думать о письме Наташи. Что я скажу ей? Когда я дописывал последние главы, я ведь думал о ней. «Жизнь хороша», — снова подумал я, входя в театр. «Я принимаю все, и любовь Наташи, и мою любовь к Хатидже. Меня одинаково волнуют и любящие глаза Наташи, и моя печаль по девушке, что ждет меня там, у моря». Фойе было пусто. Я сел на вытертый бархатный диван. Со сцены доносились голоса. Люстры под потолком были затянуты желтой марлей. «Она спешит жить», — подумал я Наташе и закурил. Тянулся заглушенный спектакль. Послышались быстрые шаги. Отбросив папиросу, я встал навстречу Наташе. В эту минуту я безнадежно и радостно понял, что мне не уйти от того, что надвигалось на меня еще смутно, неясно. Наташа протянула мне обе руки и взглянула в глаза. «Вы так мне нужны», — сказала она, садясь рядом со мной. — Все, что я писала вам, это не то. Я еду на 3 дня в Архангельск. У меня эта неделя свободна, и я хочу выкинуть очередную глупость. Поедем со мной? В 1:00 ночи идет поезд. Мы пробудем там 2-3 дня. Я знаю, что вы не подумаете ничего дурного. Вы по-мужскому чистый человек. С вами я могу говорить обо всем. «Едемте», — ответил я. «К 1:00 ночи я буду ждать вас в Ярославском вокзале», — сказала Наташа, когда мы вышли. «Сейчас на душе у меня тихо. Точно, я невеста. Со мной этого никогда еще не было. Это так хорошо, что я теряюсь и готова плакать. Вы подумайте, Максимов, мы будем одни в северном полярном городе, среди незнакомых людей. Я расскажу вам много хорошего». Она легко вскочила в трамвай, оглянулась. Я пошел к Арбату. Зеленое небо тлело над древней Москвой. У себя в комнате я выпил вина и уснул. Мне приснились улицы, нагретые солнцем, белые улицы и католические мертвые монастыри. Бледное, страшное, далекое небо глядело на город, на меня. Я ждал у ворот монастыря Наташу. Она была за оградой. Громко капала вода около каменного колодца, со стен душно свешивалась сирень. Зазвонили колокола, я вошел в ограду, в темный собор. Дымили тоненькие свечи, летали голуби, лицо Наташи было смуглым и бледным, как серебро на черных иконах. Была очень длинная служба, священники говорили шепотом и лишь изредка восклицали гнусаво и торжественно «Амен». Ресницы Наташи дрожали, с них капали на чугунные плиты редкие слезы. Она наклонила голову, и седой низенький священник надел ей золотой венец. «И ныне, и присно, и во веки веков. На веки веков я люблю тебя», — сказала Наташа и обняла мои плечи. Она засмеялась, и я увидел, что это не Наташа, а Хатидже. Стены собора стали прозрачными. От странного свиста у меня закружилась голова, то свистели крыльями тысячи чаек, летевших к морю. «Идем», — сказала Хатидже. «Тебя ждет жучок. Он поймал рыбу с синими плавниками. Он помолодел на 20 лет». Я проснулся. Было холодно, я дрожал, закутался в пальто. По Арбату мчались пустые трамваи, Москва засыпала. На вокзале, за столиком в буфете, меня ждала Наташа. «У вас жар», — сказала она и начала быстро снимать перчатку. «Дайте ваш лоб. Ну да, вас лихорадит». «Это от сна», — ответил я. «Я спал, и мне приснился странный сон. Я рассказал ей сон, но не сказал о Хатидже». «И ныне, и присно, и во веки веков», — сказал я и посмотрел в ее потемневшие зрачки. «Не рассказывайте мне таких снов. Слышите?»